Понедельник, 16 марта. Для некоторых это был обычный рабочий день, но у Карен продолжались длинные весенние каникулы. Густые облака заволокли небо. Карен впервые за долгое время прибралась в комнате, распаковала багаж, который ей дали родители. Делать нечего. Потом обнаружила, что ей больше нечем заняться. Можно было нырнуть в ГГО. Надо прекращать. Но она сдержалась. Вчера она думала, что просто потренируется в стрельбе, но после каждого нажатия на спуск у нее возникало чувство, будто ей надо как следует оторваться, и с мыслью «пострелять в обычной зоне мне не повредит». Лен пошла на охоту. В итоге ее затянуло аж на 4 часа. Решив больше не играть, Карен собиралась подготовиться к занятиям в университете, послушать музыку, ну или все и сразу, чтобы убить время, но... «Сходить погулять, что ли?» Не сделала ничего из этого. На улице была плохая погода, но Карен все равно оделась, чтобы прогуляться. Она также взяла сумку, чтобы потом пройтись по магазинам. Она задернула шторы, выключила свет, спустилась на лифте на первый этаж, вышла из дома и повернула в сторону пышного зеленого сквера во дворе. «Пойду через парк». Сейчас, днем, по дорогам ходило множество людей, и Карен совсем не заметила, что за ней от самой многоэтажки следует мужчина. Погуляв где-то час и закупившись продуктами в супермаркете, Карен пошла домой. Она шла через узкий переулок. Путь через ближайшую станцию был самым коротким, и она часто им пользовалась. Справа была стена небольшого многоквартирного дома, слева маленькая фабрика. Она бы ни за что не решилась пройти здесь ночью, но сейчас было 3 часа дня. Карен ускорила шаг, собираясь поскорее пересечь неприятное место. Она столкнулась с женщиной и двумя детьми на электровелосипедах и пропустила их. Женщина кивнула в ответ и прошла. Только после этого Карен заметила, что в 10 метрах сзади стоит мужчина. И смотрел он прямо на нее. Карен даже и не догадывалась, что за ней кто-то был и шел в том же направлении. Это немало удивило ее, и она пристально посмотрела на незнакомца. Чем-то похож на актера. Мужчина ростом около 175 сантиметров, его рост не был чем-то необычным, и он был ниже, чем Карен. Но для японца он, наверное, был достаточно высок. И телосложение было что надо. Длинные ноги в джинсах и мускулистая грудь под белой футболкой и черной кожаной курткой делали его похожим на спортсмена. Лицо его было симметричным, даже красивым. Немного чересчур пристальный взгляд, но не настолько, чтобы казаться страшным. Карен предположила, что ему от 20 до 30 лет. Слегка волнистые, хоть она и не знала, были ли они у него такие всегда, черные волосы свисали до плеч. «Ай, я не должна пялиться на него». Карен отвела глаза от мужчины и посмотрела вперед. Хоть он и был настоящим красавчиком в хорошей форме, пялиться на незнакомцев не очень-то вежливо. Она снова быстро зашагала вперед. 4 минуты спустя Карен снова заметила мужчину. Он до сих пор держался в 10 метрах от нее. Скоро покажется ее высокий жилой комплекс. Когда Карен остановилась на пешеходном переходе, незнакомец снова попал в ее поле зрения, и она убедилась, что следует он именно за ней. Немного пугает. Карен серьезно забеспокоилась. Карен была выше, чем большинство мужчин, но все равно оставалась молодой девушкой. И для нее естественно было быть осторожной с незнакомыми мужчинами. После переулка, где она его впервые заметила, Карен сделала несколько поворотов, и это больше походило на самое что ни на есть преследование, чем на банальное совпадение. Ночью она бы решила эту проблему сама. Например, вызвала бы такси или на ходу поговорила бы с кем-нибудь по телефону. Правда, ночью она вряд ли бы решилась идти по тому переулку. Сейчас же был день, и она шла по широкой улице со множеством людей. Кроме того, дом был уже совсем близко. Карен успокоилась и спокойно перешла через дорогу, как только загорелся зеленый свет. После этого Карен повернула налево и, отойдя от переулка подальше, посмотрела назад, не повернув головы. Мужчина перешел через дорогу и... «О, да он за мной по пятам идет!» Тоже повернул налево. Ошибки быть не могло, мужчина преследует ее. «Когда он начал идти за мной? От супермаркета? Может, даже с самого начала? От парка?» Дело зашло слишком далеко. Ответов на все эти вопросы Кара не знала, и ей стало не по себе от одной мысли, что этот тип постоянно за ней ходит. Приятная внешность мужчины показалась отталкивающей. «Нужно быстрее вернуться домой!» До здания, где Карен могла спастись, оставалось около 100 метров. Сдерживая желание сорваться на бег, она притворилась спокойной настолько, насколько могла. По улице ходили пешеходы, катились велосипедисты, ехало множество машин, так что вряд ли кто-то решится напасть прямо здесь, но мурашки по спине все равно бегали. Будь это ГГО, Карен бы просто развернулась и достала нож, но в реальности ее бы сразу арестовали. Для входа в жилой комплекс необходимо было предъявить ключ-карту с интегрированным чипом, который имели только жильцы. Внутри же у первой двери сидели мужчина-вахтёр и консьержка. Если Карен пройдет через дверь, а преследователь проскочит следом, она может решить все проблемы, просто закричав. От одной мысли об этом Карен облегченно выдохнула, но тут же, словно удар током, ее пронзила другая мысль. «А что, если я раскрою свой адрес, войдя в дом?» Если Карен где-то пересеклась с мужчиной, и теперь он ее преследует, она раскроет свой адрес, достав карту и войдя в дом? Что, если мужчина хочет узнать, где она живет? «Ау, эта девушка просто громадина! Но она такая миленькая! Интересно, где она живет? Пойду-ка за ней и узнаю. Когда выясню, то смогу ждать прямо перед входом и ходить за ней каждый день? Хе-хе-хе-хе!» Она представила, что творится у мужчины в голове. От этого ей стало еще страшнее, а воображение напрочь отключилось. Вход в дом был прямо напротив. «Идти дальше? Или просто пройти мимо, чтобы он ничего не узнал? Но куда же мне тогда идти? Убить время в каком-нибудь магазине? Но что, если он будет стеречь меня и там? Что, если он неутомимый сталкер? А что же делать, что же делать, что же делать?» Карен окончательно запуталась. «Вы Карен? Кохиру Имаки, полагаю?» Кто-то с ней заговорил. «Да, это я, но...» Карен обернулась, из-за дурацкой вежливости выдав свое имя, и увидела, что перед ней стоит этот самый мужчина. Она только собиралась испуганно закричать, как мужчина вдруг торопливо заговорил. «Пожалуйста, не кричите, Лен! Это я, М!» «Почему все закончилось именно так?» Карен до сих пор недоумевала. Сейчас она находилась внутри своего жилого комплекса в комнате-веранде. На 30-м этаже многоэтажного жилого дома было общее для всех жителей место в углу здания. Это была комната вроде прихожей с большими окнами, где стояли стол, диван и торговый автомат с напитками. Тем не менее, эта странная комната была полна только в те дни, когда вдалеке запускали фейерверки, а остальное же время она пустовала. Честно говоря, никто не понимал, зачем ее вообще сделали. Карен и мужчина были здесь одни.